«А где же?» — обалдело разглядывал пол бычков. «Куда они делись? Что это?» «Они в другом измерении», — ответил я осипшим голосом. «Их больше здесь не будет». «Значит, и Аси больше не будет?» «Нет», — покачал я головой. «Никогда? Значит, я ее зря искал. Ты ее нашел». Бычков умел брать себя в руки. Он стоял несколько минут молча, красный лицом и обмякший телом, а потом сказал серьезно: «Я его сейчас убивать буду». «Я за!» — согласился Хипротомус. «Мы его не убьем», — произнес я тихо. «То есть как?» — уставился на меня Бычков. «Никакой пощады!» — вскричал Жук. «Для него слишком просто умереть». «Раздевайтесь», — приказал я пленнику. «Зачем?» — удивился тот. «Дайте-ка мне вашу эбеновую палочку и раздевайтесь». «Пожалуйста». Он пожал плечами, кинул мне под ноги палочку и принялся расстегивать ворот рубахи, обнажая мощную грудь. «Все же я не понимаю, зачем раздеваться нужно». «Быстрее!» — поторопил я. Пока пленник снимал штаны, я ловил на себе недоумевающие взгляды Бычкова, но ничего не объяснял, стиснув зубы. «Догола раздеваться?» «Ага», — подтвердил я. Он стоял, слегка расставив ноги в своей естественной наготе, а передо мною проносились видения, как он пытался насиловать мою последнюю любовь, единственный смысл моей жизни, который он чуть было не оплодотворил своим злым семенем, и гнев рвался из моей души, стремясь своим острием отсечь подлое его оружие. «Принеси мне пустую бутыль», — попросил я Бычкова, и когда тот потащил за горловину огромную емкость, он, совершенно обнаженный, понял, что я задумал. И тогда он бросился на меня с отчаянием раненого медведя, шарахая по мне здоровенными кулаками, пытаясь достать когтями до глаз. А я защищался, вспоминая утраченные навыки, и управлял своими ногами с ловкостью кошки. Он рухнул на пол от удара прикладом. Бычков отер о куртку кровь с автомата и процедил сквозь зубы: «Сука! Я думал, он тебе горло перегрызет!» И я взмахнул палочкой. И в то же мгновение иссяк в пространстве свет, и замерцало что-то на дне пустой бутыли, и вдруг заволокло стеклянную пустоту мутной жидкостью, и забурлила она, словно подогретая, и когда развеялась мутность, когда унялись пузыри, в бутыли, головой к низу, медленно оседая на дно, хватал ртом все измерения Прохор Поддонный, Фин Ракьевяре, Эдарата, Эль Калем и рыбак Владимир Викторович. Руки его бились о стеклянную стенку, а на правой, на безымянном пальце, сверкало бриллиантовыми глазами кольцо со змейкой. «Вот здорово!» — похвалил Бычков. «Вот это да!» «Браво!» — оценил Хипротомус. «А теперь что делать?» «Лед на реке не сошел еще?» «Да еще с недельку подержится в этих краях. Вот мы его и в прорубь». Во дворе дома мы отыскали санки и, водрузив на них бутыль, покатили груз к реке. Рассветало, и мы поспешали, дабы какой-нибудь случайный прохожий не увидел нашего странного шествия. Бутыль не хотела сразу тонуть, и мы еще некоторое время созерцали, как она ворочается в черной холодной воде, пока, наконец, сосуд не перевернулся горлом ко дну и не потянулся в бездну, прощаясь с нами белым пятном своего пленника. «Вот кто-то джинна достанет», — усмехнулся Бычков. «Ты весь в крови», — оглядел я товарища. «Да и ты тоже», — почему-то обрадовался он. «Не возвращаться же такими в поселок. Вот река, вот вода». Мы разделись до пояса и, охая и ахая, отмывались студеной водой от событий минувших, от ран, нас мучивших. И тут вдруг я увидел ее краем глаза. Она сидела на льдине с хищно открытым клювом и беснующимся в нем язычком. Я ничего не успел предпринять, так все быстро произошло. Цветная птичка бросилась со льдины и со скоростью пули врезалась в мою правую руку, со стервенением выкусывая из-под кожи моего хипротомуса. «А-а-а!» — завопил жук. «Я! Да как же! А-а-а!» И в то же мгновение хлюпнуло его раздавленное тельце, в другую секунду ставшее долгожданной пищей для цветной птички, которая, добившись этой расправы через месяцы ожиданий, сглотнула насекомое и взлетела двумя взмахами крыльев в голубое поднебесье наступившего утра, а потом, пробив небосвод своим необычайным стремлением, стала принадлежностью Вселенной. «Что это было?» — удивился Бычков. «А Бог его знает», — ответил я, разглядывая руку.